Уважаемые радиослушатели, имеем в виду сказать несколько слов о вере или неверии. Только два слова, две судьбы, две жизни человеческие. Почему я верю? Почему в молодости моей я не верю или думал, что я не верю? Почему, возможно, вы имеете некоторые сомнения по вопросу веры во всемогущего Творца, Создателя и Спасителя, Бога Господа Иисуса Христа? Только два слова – вера, неверие. Два сильных чувства в сердце человека, два пути, которые являются их результатом, а потом две жизни, две судьбы, две эпохи человечества, две эпопеи его грустной истории. Как много динамической силы исходит из источника веры во благо человеку, какой опасный и разрушительный циклон неверия. Эти оба чувства присущи только человеку. Часто он избирает одно из них, и в его сердце он дает свободу ему, представляет себя его владычеству. Во многих случаях, однако, в человеческом сердце происходит длительная и томительная борьба обоих чувств. То рассвет веры и теплота молитвы побеждают и удаляют тучи сомнений, равнодушия или модного нигилизма, то наоборот. Коренным вопросом проблем веры и неверия является сущность их, актуальность их проявлений в духовной жизни нашей. Является ли вера настолько присущей характеристике человека, что она, можно сказать, есть органическая часть нашего бытия в области души? Может ли человек жить нормально без всякой веры в Бога, в своего собрата, человека, в себя самого, в мощь и надежность своих технологических изобретений, творцом которых является он же сам? Может ли человек вообще построить свою личную, семейную и общественную жизнь без всякой веры, руководясь только сомнениями и неверием? При более внимательном и честном наблюдении над проявлениями человеческой психики и при откровенном признании даже неверующих мы должны прийти к определенному выводу. Вера является настолько родственной человеку, что она, несомненно, является частью его духовного бытия. Вера проявляется человеком на каждом шагу, каждый день и каждую ночь, только почему-то в отношении самого Творца, милосердного Отца Небесного, ее правильные проявления зачастую человеком пренебрежены, связь с Богом нарушена или совсем приостановлена. Мы доверяем человеку ежедневно, хотя он и бывает иногда опасен, зол и лукав, лишенный моральной чистоты и красоты души. Врач приписывает нам лекарство, в котором мы нуждаемся. Мы спешим в аптеку, принимаем немедленно и регулярно предложенное нам лекарство, надеемся на улучшение состояния здоровья. Но как часто мы забываем, что в этих случаях мы руководимся верой. Вера или недоверие, сомнение. А что, если аптекарь, усталый за день, протянул руку к лекарству неправильному, опасному для жизни? А вдруг в нем, в этом лекарстве, яд? Вы считаете себя неверующим человеком? Тогда зачем же так просто, по-детски, доверяете врачу и аптекарю, только человеком. Неверие требовало бы доказательств, химического анализа лекарства. Но вы и я верим многим и многому в обыденной жизни. Редкое недоверие в подобных случаях считается смешным, болезненным. Садимся ли мы в поезд, в аэропланы, в автомобили, совершаем в них путешествия дальние или близкие, всегда руководимся верой, надеждой, что все будет благополучно. Даже сидя в кресле парикмахерской, с острейшей бритвой в руке молчаливого человека-парикмахера, которого мы почти не знаем, и иногда неприятного, расстроенного и сердитого, мы верим, что он человек нормальный, он не отомстит на нас, кому-то резнул совершенно неожиданно горло нашей скользящей по нем блестящей бритвой. Вера. Всюду проявляется нами это чувство, иногда долго дремлющее в подсознательном мире бытия нашего. Мы беззаботно доверяем человеку. Недоверие с нашей стороны оскорбило бы многих людей, даже в течение одного дня, и нас также оскорбило бы. Вера глубоко сочетается с другим благородным чувством сердца, с любовью, надеждой, смирением, признательностью, терпением и близкими им чувствами. Господь ожидает веры от своего создания в Его Слово, обещание милости, прощение грехов, но и праведного суда за неверие, за упорство сердца. Простая детская вера лучших сынов земли всегда прославляла Бога и благословляла их на жизненном пути. «Без веры угодить Богу невозможно», — говорит Священное Писание. «Верою Ной приготовил ковчег и спасся в нем. Верою Авраам повиновался призванию». Послание слуга апостола Павла к евреям, 11 глава. «О женщина, велика вера твоя!» Однажды торжественно возгласил Иисус Христос. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Его пришествие приближается. С грустью спрашивал Господь, и с грустью Он спрашивает теперь, есть ли вера на земле? Окружаем ли мы Его драгоценную личность, Спасителя, любящего, умершего за грехи наши, искупившего нас от вечной погибели, окружаем ли мы Его верой, как нашего личного Спасителя? Слушатели, быть может, вы попали в тупик жизни, веру утеряли, луч надежды гаснет, жизнь полна скорбей и страданий, закат солнца жизни близится. Придите к вере, получите ее, как дар Божий, ваше утомленное сердце. Аминь.